Изобретатели и гении почти всегда при начале своего поприща, очень часто и в конце, считались в обществе не более как дураками. Это уж самое рутинное замечание, слишком всем известное. Если, например, в продолжении десятков лет все тащили свои деньги в ломбард и натащили туда миллиарды по 4%, то уж разумеется, когда ломбарда не стало и все остались при собственной инициативе, то большая часть этих миллионов должна была непременно погибнуть в акционерной горячке и в руках мошенников, и это даже приличием и благонравием требовалось. Именно благонравием. Если благонравная робость и приличный недостаток оригинальности составляли у нас до сих пор, по общепринятому убеждению, неотъемлемое качество человека дельного и порядочного, то уж слишком непорядочно и даже неприлично было бы так слишком вдруг измениться. Какая, например, мать, нежно любящая свое дитя, не испугается и не заболеет от страха, если ее сын или дочь чуть-чуть выйдут из рельсов? Нет уж, лучше пусть будет счастлив и проживет в довольствии без оригинальности, думает каждая мать, закачивая свое дитя. А наши няньки, закачивая детей, спокон веку причитывают и припевают: «Будешь в золоте ходить, генеральский чин носить». Итак, даже у наших нянек чин генерала считался за предел русского счастья и, стал быть, был самым популярным национальным идеалом спокойного, прекрасного блаженства. И в самом деле, посредственно выдержав экзамен и прослужив 35 лет, кто мог у нас не сделаться, наконец, генералом и не скопить известную сумму в ломбарде? Таким образом, русский человек почти безо всяких усилий достигал, наконец, звания человека дельного и практического. В сущности, не сделаться генералом мог у нас один только человек оригинальный, другими словами, беспокойный. Может быть, тут и есть некоторые недоразумения. Но, говоря вообще, кажется, это верно, и общество наше было вполне справедливо, определяя свой идеал человека практического.